Ночной путь. Небо было синее, звездное, в вышине плавала большая светлая луна. Дорога совсем побелела от лунного света, я бодро шагал вперед. Мне хотелось поскорее добраться до Найдорфа. Наверное, майстер Вальтер ждет меня на крылечке корчмы и курит свою трубку. Я увижу издали его темно-красный огонек и крикну: «Майстер Вальтер, я добыл Геновеву!» «Молодец, Йозеф!» — ответит майстер Вальтер и отнесет куклу Марте. Марта уже верно спит, досыта наплакавшись. Майстер положит ей куклу на подушку. Утром проснется Марта, а Геновева... Тут она. Я вошел в темную рощу. Вдруг мне показалось, что я сбился с дороги. Нет, вот она, дорога под ногами. А вдали сквозь деревья просвечивают залитые луной поля. Над пригорком мелькнула колокольня, я прибавил шагу. Вот плетни, колодец посреди улицы. За плетнем залаяла собака. Ей визгливо ответила другая, и громким басом отозвалась третья. Я припустил по улице, но все собаки в деревне уже проснулись, и лай несся со всех дворов. Справа над забором показалась черная морда, сверкая глазами. Собака спрыгнула на улицу, а за ней, взмахнув хвостом, выскочила другая. Слева из-под воротни на меня бросился лохматый пес. Я помчался, сломя голову, собаки стаей неслись за мной, догонят, разорвут на клочки. Сейчас они схватят меня зубами за ноги. Где же корчма? Вдруг из-за угла выскочил какой-то человек и бросился мне наперерез. С размаху я налетел на него, он крепко обхватил меня руками и заорал: «А, голубчик, попался, сам прибежал! Да цыц вы проклятые!» Собаки рыча остановились. Я узнал толстого сельского сторожа с носом луковицей, который когда-то оставил нас без обеда. Он схватил меня за шиворот и потащил на крыльцо. Я не сопротивлялся, уж очень был рад, что избавился от собак. Втолкнув меня в сени, сторож снял фонарь со стены. На лавке дремал безусый стражник, держа ружье между колен. «Во!» — торжествующе крикнул сторож. «Я поймал его, пока ты сны видел. Тот?» «Тот!» — отвечал стражник, протирая глаза. «Рожа черномазая, видать, что итальянец». «Ну!» — грозно крикнул сторож, выпятив грудь. «Признавайся, малый, где она у тебя? Отвечай добром, а то мы с тебя 7 шкур спустим». Я невольно прижал к себе Геновеву. Неужто они уже знают? «Куда ты ее запрятал?» «Я не украл ее. Это кукла Марты», — забормотал я. «Да чего там разговаривать? Его надо обыскать». И сторож стал стаскивать с меня куртку. Стражник лениво помогал ему. Я, как волчок, бился и вертелся в их руках, локтями и зубами защищая Геновеву, но сторож все-таки вырвал ее у меня. Стражник поднес фонарь. «Кукла!» — воскликнули они оба в один голос и замолчали. Я тоже молчал. Свет от фонаря золотил деревянное личико Геновевы. «Тьфу!» — сказал, наконец, стражник. «И на черта ты, малый, таскаешь с собой куклу!» «Постой, друг!» — сторож поднял вверх толстый палец, похожий на сосиску. «Меня не проведешь. Я недаром служил на границе и контрабандистов вылавливал. Эта кукла у него неспроста. Он в нее что-нибудь запрятал». И сторож стал трясти. «Многострадальная Геновева, не трогайте куклу. Вы ее испортите», — кричал я. «Да ну тебя! Брошка чуть не с ладонь, где она уместится в кукле-то», — сказал молодой и отобрал Геновеву у сторожа. «Знаем, знаем. Он, может быть, бриллианты повыковыривал и в куклу спрятал. Знаем мы эти штучки». И сторож, выхватив Геновеву у стражника, продолжал ее теребить. «Какая брошка! Какие бриллианты? Отдайте мне куклу, меня майстер Вальтер ждет, — орал я. Сторож бросил мне Геновеву и почесал за ухом. Ну что ж, посадим его в холодную, а завтра отправим в Тольц. Там разберутся, — зевая, — сказал стражник. Он толкнул меня в темный чулан и запер дверь. Я упал на охапку соломы и, сжимая в руках растрепанную Геновеву, раздумывал, за что они меня схватили.